Миллионщики из народа. Основы будущего процветания семейства Рябушинских заложил дед хозяина дома, Михаил Яковлевич, крестьянин Рябушинской слободы, Боровско-Пафнутьевского монастыря. Приехав в Москву 12-летним отроком, он начал работать в витошном ряду мальчиком на побегушках. И настолько преуспел, что через 4 года в 16 лет записался в третью гильдию московского купечества, начал самостоятельную торговую деятельность в холщовом ряду гостиного двора, а через 40 лет купил ткацкую фабрику, взял фамилию по отчизне и, умирая, оставил детям гигантское по тем временам наследство — 2 миллиона рублей. Со временем фамилия поменялась с Рябушинского на Рябушинского, но основатель рода до последних дней подписывался по-старому, с буквы «Е». После смерти Михаила Яковлевича управление фирмой принял на себя его сын Павел, успешно продолживший фамильное дело. В 1870 году за участие в мануфактурной выставке он был награжден золотой медалью с надписью «За полезное». А в 1882 году братья Рябушинские были пожалованы правом маркировать свои ткани государственным гербом, высшая честь, которой мог удостоиться промышленник в Российской империи. По странному стечению обстоятельств, чем успешнее шел бизнес Павла Михайловича, тем хуже становились его семейные дела. В первом браке у него родилось 6 дочерей, однако союз оказался неудачным и закончился разводом. Он определяет дочек в пансион благородных девиц и решает женить своего младшего брата Василия, чтобы было кому впоследствии передать семейное дело. Сосватал ему, не глядя, дочь петербургского хлеботорговца-миллионщика Александру Овсянникову и в июне 1870 года сам поехал за невестой. Невеста, 18-летняя Сашенька, настолько пленила воображение 50-летнего свата, что он, забыв обо всем на свете, влюбился в нее без памяти и тут же предложил руку и сердце. Невеста зарделась и гордо ответила: «С тобой хоть на край света». Разразился невиданный скандал. Поскольку оба были старообрядцами, обвенчались скромно и тихо в тайной молельне. Брат Василий, у которого старший похитил невесту, так и остался холостяком. Но брата простил и с тех пор всегда заступался за молодую чету. Несмотря на разницу в возрасте, в 30 с лишним лет, союз с Александрой Степановной оказался для Павла Михайловича на редкость счастливым. Они родили 16 детей, из них 9 сыновей и 7 дочерей. После смерти Павла Михайловича, оставившим своим сыновьям в наследство 20 миллионов рублей, во главе фамилии стал его старший сын Павел Павлович. Именно ему принадлежит высказывание «богатство обязывает». И все Рябушинские, каждый по-своему, доказывали этот постулат, придерживаясь девиза «все для дела и ничего для себя». Занимались Рябушинские производством шелковых и шерстяных тканей, поставляя их на внутренний и зарубежный рынок, и финансовыми операциями своего же банковского дома. Вдобавок выпускали либеральную городскую газету «Утро России», где публиковался Степан Павлович, хозяин особняка. Второй брат Владимир был человеком разносторонних интересов. Он увлекался европейской философией, что не мешало ему одновременно быть руководителем банковского отдела семейной фирмы. Михаил был директором правления Харьковского земельного и Московского коммерческого банков. Он увлекался коллекционированием живописи, интересовался антиквариатом и постепенно стал недюжинным знатоком искусства. Другой брат Дмитрий, один из зачинателей российской авиации, в 1904-м основал в своем подмосковном имении Кучино первую в Европе исследовательскую лабораторию в области воздухоплавания, аэродинамический институт, пригласив туда корифея аэронавтики Жуковского. Вдохновленный идеями Циолковского, он ставил задачу освоения космического пространства и собирался посвятить ей жизнь. Федор с детства интересовался географией, его привлекали малоизученные области Сибири. Он собирался участвовать в научной экспедиции на Камчатку, разработал ее план и пожертвовал 200 тысяч рублей на ее организацию, но из-за обострения чахотки был вынужден остаться дома. Владелец особняка Степан Павлович — предприниматель, банкир, меценат. Его имя задействовано почти во всех ярких событиях московской промышленности, финансовой и художественной жизни того времени. В 1916 году, несмотря на разгар войны, он вместе с братьями приступил к строительству в Москве первого в Российской империи автомобильного завода «АМО», нынешнего ЗИЛа, на котором предполагали наладить производство грузовиков по лицензии итальянской фирмы «Фиат». Семейной чертой известных миллионеров была тяга к коллекционированию. Так Степан Рябушинский был собирателем церковной утвари, лицевого шитья и тканей, предметов прикладного искусства, рукописных и старопечатных книг. Владел выдающейся коллекцией древнерусских икон музейного значения. Он организовал Старообрядческий институт, основал журнал «Русская икона», одним из первых применил научную расчистку икон от позднейших записей, выполняемую опытными реставраторами, возвращая тем самым почерневшим от времени доскам их изначальную красоту. При этом были открыты многие шедевры древнерусского искусства, которые размещались в молельне его городской усадьбы на Малой Никитской. Впервые в истории культуры он стал смотреть на икону не только с божественной, но и с художественной стороны. Со временем коллекция превратилась в подлинную художественную сокровищницу. Во многом благодаря Степану Павловичу началось планомерное научное изучение икон. Произошло так называемое открытие иконы. Он организовал выставки иконописи, в том числе и знаменитую юбилейную выставку, приуроченную к 300-летию дома Романовых в 1913 году.